Глава третья. Хан подошел к Отрару, когда ему донесли, что шах растолкал свое войско по городам и сам куда-то уехал. Хан презрительно усмехнулся. С тех пор, как опоясался мечом, не встретил ни одного достойного врага. Все на одно лицо. Мелкие в помыслах, малодушные, не горячая кровь. Моча течет в их жилах. Не защитить себя, не умереть, как подобает воинам, не могут. Когда шах убил посла, подумал было, этот другой, такой же, трус, дурак. И держал в руках такое владение. Ему бы не народами, а стадом коров править. Рядом с этой забилась другая радостная мысль. То, что совершает он, предопределено небом. Оно лишает врагов ума и мужества, дарует ему великое счастье побеждать, оставаясь непобедимым. Он сидел перед шатром в глубоком мягком кресле. На столике лежал раскрашенный чертеж владений шаха. Купец Махмуд, Хаджиб Данишмент, другие перебежчики Сартаулы стояли рядом, поясняли, где что начертано. Синей краской были обозначены реки Сейхун, Сырдарья, Джейхун, Зеравшан и море харизмийцев, густо-зеленой — орошаемые земли, бледно-зеленые пастбища, желтые песчаные пустыни, красное пятнышко — селение, красное пятнышко с ободком — город, обнесенный стеной. Рядом с городом черточки, каждая 10 000 воинов, приблизительно. Всего узнать его Сартаулы не могли, и без того сделали много. Когда-то он предателей близко к себе не подпускал, рубил им голову без разговоров, теперь же претерпелся. Они тоже бывают полезными. Как только разобрался в чертеже, всех Сартаулов отослал. Думать человеку надо в одиночестве. Ветер зализывал угол чертежа, бумага сухо шуршала. Он вынул нож, придавил ее. Хорошо, не обжигая, пригревало солнышко. В зачерствевшей траве стрекотали кузнечики, но как-то вяло, нехотя. Лето подходило к концу. Увяла еще одна трава. Близится осень. Тут она, говорят, долгая, теплая. Да и зима не зима, так себе. Взяв это в соображение, он и пришел сюда в конце лета. Летом в жару воевать худо. Люди ленивы, и когда их много вместе, всякие болезни приключаются. Да, еще одна трава увяла. Сколько же трав вырастет для него? Он наклонился к столику. Тень от головы закрыла чертеж, и краски разом поблекли. Палец заскользил по зеленым и желтым пятнам, по синей извилине, уперся в красное пятно с ободком. Отрар. 3 черточки. 30 000 воинов. Было 20, но шах прислал еще 10. Успел. 30 000 — немного, но выковырнуть их из-за стен будет не так-то просто. Хан поднял голову. Вдали темнели зубчатые стены и закругленные вверху башни Отрара. Возле них неторопливо рысили его дозорные сотни. Отрар обложен. Ни одному человеку не пройти в город, не выбраться обратно. Но держать все войско возле него неразумно. Уж если шах подставил бока, бить его надо 2 руками, да так, чтобы и дух перевести не мог. Почти до вечера сидел над чертежом. Думал, пил кумыс. Время от времени посылал туаджи, порученцев. То за кем-нибудь из наенов, то за Сартаулами, спрашивал о том, о другом, опять оставался один и думал, думал. И когда стало понятно, велел позвать сыновей. «Ну, дети, всем нам дел хватит. Джучи, ты пойдешь вниз по Сейхуну. Возьмешь все города, какие встретятся на твоем пути. Упрешься в море, заворачивай на полдень. Вот твой путь». Ноготь хана проехал по чертежу, оставляя острую вмятину. Остановился у Гурганджа. «С тобой будут два Сартаула, Хасан Хаджа и Али Хаджа. Они знают и места, и дороги. Им верь, но и проверяй». Помолчал, пытливо вглядываясь в лицо Джучи. «Я говорил, все вы рождены, чтобы править народами. Тебе, Джучи, как старшему, первому даю удел». Пальцем обвел на чертеже круг, захватив и Гурганж. «Все это твое». Сын посмотрел на чертеж, на темную стену Атрара, поблагодарил. «Спасибо, отец». Уж как-то очень просто и сдержанно поблагодарил. Хана это слегка задело, но его влекли вперед замыслы. Все остальное было сейчас не так уж важно. «Чагодай и Угадей, вы останетесь тут, возьмете Атрар. И живого, живого приведите мне Гаир-хана. Вверх по реке я направлю кого-нибудь из наенов. А с тобой, Тулуй, мы пойдем на Бухару. Из Бухары на Самарканд. Мы вспорим брюхо шаху Мухаммеду. Сделаем это, нетрудно будет добраться и до сердца. Помните, вы пришли сюда, чтобы утвердиться навеки. Будьте безжалостны с теми, кто считает себя хозяевами этой земли. Люди — трава. Этих побьешь, другие вырастут. Но эти другие будут знать, что властелин на земле один. Мы избраны небом, чтобы повелевать. Кто не хочет покориться, тот противится воле неба». «Дозволь спросить, отец», — сказал Джучи. «Спрашивай». «Человек появляется на земле по соизволению неба, так?» «Надо думать, что так. Почему же он должен умирать по чьей-то воле, по моей, скажем?» «Вот ты о чем. Тогда тебе следовало бы не воином быть, а?» Не договорил, почувствовал, что сейчас смертельно оскорбит Джучи. Без того сын как-то весь ужался, но смотрел в лицо отцу твердо, без страха, какой накатывал на него в детские годы. «Я хочу понять, отец, не разгневаем ли мы когда-нибудь небо тем, что человеческая жизнь для нас — травинка? У каждого из живущих есть душа, сердце, свои думы, есть духи-покровители». «Да, Джучи, я забыл сказать», — перебил он его. «Первое время с тобой будет Джебе. Он опытный воин, не перечь ему». Он, конечно, не забыл. Джебе с ним отправлять и не собирался. Но если у Джучи такие думы перед походом, ему не взять ни одного города. А если и возьмет, уговорив Сартаулов покориться, они восстанут за его спиной. Джебе не даст слюни распускать. «Спасибо, отец, и за это, за Джебе. Ты чем недоволен? Кто посмеет быть недовольным твоим повелением? Я рад. Джебе так опытен, что мне рядом с ним нечего делать. Буду охотиться». «Не заносись», — строго сказал он. «Одна галка хотела стать гусем, села на озеро и утонула. Я лучше знаю, кому, с кем идти и чем заниматься». Вечером созвал в шатер наенов, объявил свою волю. После этого слуги принесли вино и мясо. С его позволения Хулан пригласила девиц-песенниц с хурами и мальчиков-лимбистов. Лимбе — музыкальный инструмент род флейты. Разом стало шумно и весело. Наёны в знак дружбы и приязни обменивались чашами с вином. Хан из своих рук угостил Борчу, Джебе, Субидей Богатура. Всем пожелал счастья и удачи в сражениях. Выпил архи сам. Слушал юролы, благожелания, хвалебные песни, макталы, нежные звучания хуров, тягуче-печальную жалобу лимбе. Музыка смывала с души пыль будней, манила в неизвестное, тревожила, сулила радость. Празднично сверкали кольца и перстни на пальцах, браслеты на запястьях рук Хулан. Влажно поблескивали зовущие глаза. Время проносилось, не задевая ее. С годами она становилась даже красивее. Музыка расслабила его. Что-то тихо заныло, заболело внутри. Мальчики старательно округляли щеки, дуя в лимбе. Проворно-суетливо бегали их пальцы. Сколько трав истоптали они? Не больше 10. У них впереди молодость, возмужание. Все впереди. А его молодость ушла невозвратно. Детство забылось, будто его и не было. Он почувствовал зависть к мальчикам. Тихая боль внутри росла, ширилась, захватывала его, мягко сдавливала горло. «Нашему хану 1000 лет жизни!» Он поставил чашу с вином на столик и больше не притрагивался к ней. Вдруг оборвалась музыка, смолкли голоса. «Хан желает отдохнуть. Идите». Это Хулан. Она, как всегда, почти угадала его желание. Не важно, что не отдыха ему захотелось, а чего-то совсем другого. Он бы куда-нибудь пошел бы сейчас, совсем один, и чтобы под босыми ногами была мягкая, холодная от росы трава, и вскрикивали бы ночные птицы, взлетая из-под ног. Вышел из шатра, дул сухой ветер. На небе слоились черные облака, невидимая луна высветляла их края, тускло светилась одинокая звезда. Почему-то вспомнил давний свой разговор с монахами-даосами. Тогда их суждение принял с усмешкой. Они ему показались не столько мудрыми, сколько забавными. А было, кажется, в тех суждениях что-то важное для него. Он пошел по стану, и кишектены караульные двинулись за ним. Досадливо махнул рукой: «Отстаньте!» Нашел палатку Елюй Чуцая, откинул полог, склонив голову, вошел внутрь. Потомок железных императоров лежал в постели с высоким изголовьем, читал книгу. Увидев хана, сбросил с груди одеяло. Пламя в светильнике заметалось вспугнутой бабочкой. «Можешь не вставать», — сказал хан, сел на стопку книг, сложенных у постели. «Ты сведущ в учении даосов?» «Нет, великий хан». Чуцай поднялся, натянул халат, поставил перед ханом фарфоровую чашечку с чаем. «Почему?» «Все науки один человек познать не может. На познание дао уходит жизнь. Это одно из самых великих учений». «Долго ли живут даосы?» «Продолжительность их жизни зависит от двух вещей. От глубины познания сущего и неуклонного следования познанному. Сам Лао Цзи, великий учитель даосов, прожил, одни говорят, 160 лет, другие больше 200. «Не выдумка?» — — усомнился хан. — Хитры китайцы на всякие выдумки. — Во всякой выдумке, великий хан, как в скорлупе ореха ядро, кроется истина. Достоверно, что даосы пробуют разгадать тайну бессмертия. — Ну и как? — Мне, непосвященному, нечего сказать, великий хан. Чуцай виновато моргнул, сжал в кулаке свою длинную и узкую, как хвост, яка бороду. Об этом надо говорить с самими даосами. Я хочу видеть у себя самого знающего из них. Есть один мудрец, но жив ли он, я не знаю. Пропасть человеку в такое безвремени просто. Я повелел не трогать служителей богов. Его надо разыскать. Садись и пиши письмо. Может быть, найдем? Не может быть, найти надо. Пиши письмо этому мудрецу. Чуцай разослал на складном столике лист бумаги, придвинул тушь, осмотрел кисточку, бережно расправив острый пучок волос, вделанный в тонкую бамбуковую палочку. Что писать, великий хан? Письмо должно быть не повелением, просьбой. Повеление будет тебе. Завтра же пошли людей на быстрых конях. Они должны разыскать мудреца. Если понадобится, пусть перевернут весь Китай. За это дело ты отвечаешь головой. Он выпил остывший чай и стал обдумывать письмо. В шатре его поджидала Хулан. Она помогла раздеться. Погасив свечи, сказала из темноты. «Ты дал Джучи такой большой удел!» По ее голосу, мягкому, воркующему, догадался, неспроста говорит это. Что-нибудь просить будет. «Мне чужих владений не жалко». «Я подумала о нашем с тобой сыне». «Рановато думаешь». Улус я дал только Джучи. Я завоюю владение для всех моих сыновей. Кулкан не будет обижен. Ты не любишь Джучи. Почему? Потому что он не любит тебя. Хан промолчал. Говорить об этом даже с Хулан не хотелось.